Глава 15. Вошла горничная Катя, сильно испуганная. Там, бог знает что, Настасья Филипповна, человек 10 ввалились, и все хмельные сюда просятся, говорят, что Рогожин, и что вы сами знаете. Правда, Катя? Впусти их. Всех тотчас же. Неужто всех, Настасья Филипповна? Совсем ведь безобразные, страсть. Всех, всех впусти, Катя. Не бойся. Всех до одного. А то и без тебя войдут. Вон уж как шумят, как давеча. Господа, вы, может быть, обижаетесь, обратилась она к гостям, что я такую компанию при вас принимаю. Я очень сожалею и прощения прошу, но так надо. А мне очень, очень бы хотелось, чтобы вы все согласились быть при этой развязке моими свидетелями, хотя, впрочем, как вам угодно». Гости продолжали изумляться, шептаться и переглядываться. Но стало совершенно ясно, что все это было рассчитано и устроено заранее, и что Настасью Филипповну, хоть она и, конечно, с ума сошла, теперь не собьешь. Всех мучило ужасное любопытство. При том же и пугаться-то очень было некому. Дам было только две. Дарья Алексеевна, барыня бойкая и видавшая всякие виды, и которую трудно было сконфузить, и прекрасная, но молчаливая незнакомка. Но молчаливая незнакомка вряд ли что и понять могла. Это была приезжая немка, и русского языка ничего не знала. Кроме того, кажется, была еще столь же глупа, сколько и прекрасна. Она была внове, и уже принято было приглашать ее на известные вечера в пышнейшем костюме, причесанную, как на выставку, и сажать, как прелестную картинку, для того, чтобы скрасить вечер, точно так, как иные добывают для своих вечеров у знакомых на один раз картину, вазу, статую или экран. Что же касается мужчин, то Птицын, например, был приятель с Рогожиным, Фердыщенко был как рыба в воде, Ганечка все еще в себя прийти не мог, но хоть смутно, а неудержимо сам ощущал горячую потребность достоять до конца у своего позорного столба. Старичок-учитель, мало понимавший, в чем дело, чуть не плакал и буквально дрожал от страха, заметив какую-то необыкновенную тревогу кругом и в Настасье Филипповне, которую обожал как свою внучку. Но он скорее бы умер, чем ее в такую минуту покинул. Что же касается Афанасия Ивановича, то, конечно, он себя компрометировать в таких приключениях не мог. Но он слишком был заинтересован в деле, хотя бы и принимавшим такой сумасшедший оборот. Да и Настасья Филипповна выронила на его счет 2-3 словечка таких, что уехать никак нельзя было, не разъяснив окончательно дело. Он решился досидеть до конца и уже совершенно замолчать и оставаться лишь наблюдателем, что, конечно, и требовалось его достоинством. Один лишь генерал Япончин, только что сейчас перед этим, разобиженный таким бесцеремонным и смешным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцентричностями или, например, появлением Рогожина. Да и человек, как он, и без того уж слишком снизошел, решившись сесть рядом с Птицыным и Фердыщенком. Но что могла сделать сила страсти? То могло быть, наконец, побеждено чувством обязанности, ощущением долга, чина и значения, и вообще уважением к себе. Так что Рогожин с компанией, во всяком случае в присутствии его превосходительства, был невозможен. «Ах, генерал!» Перебил его тотчас же Настасья Филипповна. Только что он обратился к ней с заявлением. «Я и забыла. Но будьте уверены, что о вас я предвидела. Если уж вам так обидно, то я не настаиваю и вас не удерживаю. Хотя бы мне очень желалось именно вас при себе теперь видеть. Во всяком случае, очень благодарю вас за ваше знакомство и лестное внимание». «Но если вы боитесь...» «Позвольте, Настасья Филипповна!» — вскричал генерал в припадке рыцарского великодушия. «Кому вы говорите? Да я из преданности одной останусь теперь подле вас. И если, например, есть какая опасность, к тому же я, признаюсь, любопытствую чрезмерно. Я только насчет того хотел, что они испортят ковры и, пожалуй, разобьют что-нибудь. Да и не надо бы их совсем, по-моему, Настасья Филипповна. «Сам Рогожин!» — провозгласил Фердыщенко. «Как вы думаете, Афанасий Иванович?» — наскоро успел шепнуть ему генерал. «Не сошла ли она с ума? То есть без аллегории, а настоящим медицинским манером, а?» «Я вам говорил, что она и всегда к этому наклонна была», — лукаво отшепнулся Афанасий Иванович. «И к тому же лихорадка!» Компания Рогожина была почти в том же самом составе, как и давеча утром. Прибавился только какой-то беспутный старикашка, в свое время бывший редактором какой-то забулдыжной обличительной газетки, и про которого шел анекдот, что он заложил и пропил свои вставные на золоте зубы. И один отставной подпоручик, решительный соперник и конкурент по ремеслу и по назначению утрешнему господину с кулаками и совершенно никому из рогожинцев неизвестный, но подобранный на улице, на солнечной стороне Невского проспекта, где он останавливал прохожих и слогом Марлинского просил вспоможения. Под коварным предлогом, что он сам по 15 целковых давал в свое время просителям. Оба конкурента тотчас же отнеслись друг к другу враждебно. Давишний господин с кулаками после приема в компанию просителя счел себя даже обиженным и, будучи молчалив от природы, только рычал иногда, как медведь, и с глубоким презрением смотрел на заискивание и заигрывание с ним просителя, оказавшегося человеком светским и политичным. С виду подпоручик обещал брать в деле более ловкостью и изворотливостью, чем силы, да и ростом был пониже кулачного господина. Деликатно, не выступая в явный спор, но ужасно хвастаясь, он несколько раз уже намекнул о преимуществах английского бокса. Одним словом, оказался чистейшим западником. Кулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался и со своей стороны, не удостаивая соперника явного прения, показывал иногда молча, как бы невзначай, или, лучше сказать, выдвигал иногда на вид одну совершенно национальную вещь — огромный кулак, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом, и всем становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только мокренько станет. В высшей степени готовых, опять-таки, никого из них не было, как и давеча, вследствие стараний самого Рогожина, имевшего целый день в виду свой визит к Настасье Филипповне. Сам же он почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни. Одно только оставалось у него постоянно в виду, в памяти и в сердце. В каждую минуту, в каждое мгновение. Для этого одного он провел все время с 5 часов пополудни вплоть до 11 в бесконечной тоске и тревоге, возясь с киндерами и бископами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась, как угорелые по его надобности. И однако все-таки 100 000 ходячими деньгами, о которых мимолетно, насмешливо и совершенно неясно намекнула Настасья Филипповна, успели составиться, за проценты, о которых даже сам бископ из стыдливости разговаривал с киндером не вслух, а только шепотом. Как и давеча, Рогожин выступал впереди всех, остальные подвигались за ним, хотя и с полным сознанием своих преимуществ, но все-таки несколько труся. Главное, и бог знает от чего трусили они Настасьи Филипповны. Одни из них даже думали, что всех их немедленно спустят с лестницы. Из думавших так был, между прочим, и Щеголь, и победитель сердец Залежев. Но и другие, и преимущественно кулачный господин, хотя и не вслух, но в сердце своем относились к Настасье Филипповне с глубочайшим презрением и даже ненавистью и шли к ней, как на осаду.

но сидел недолго. Он скоро встал и уже больше не садился. Мало-помалу он стал различать и оглядывать гостей. Увидев Ганю, он ядовито улыбнулся и прошептал про себя: «Вишь?» На генерала и на Афанасия Ивановича он взглянул без смущения и даже без особенного любопытства. Но когда заметил подле Настасьи Филипповны князя, то долго не мог оторваться от него. В чрезвычайном удивлении и как бы не в силах дать себе в этой встрече отчет, можно было подозревать, что минутами он был в настоящем бреду. Кроме всех потрясений этого дня, он всю прошлую ночь провел в вагоне и уже почти двое суток не спал. «Это, господа, 100 000», — сказала Настасья Филипповна, обращаясь ко всем с каким-то лихорадочно нетерпеливым вызовом. «Вот в этой грязной пачке». Давеча вот он закричал, как сумасшедший, что привезет мне вечером 100 000, и я все ждала его. Это он торговал меня. Начал с 18 000, потом вдруг скакнул на 40, и потом вот, и эти 100. Сдержал-таки слово. Фу, какой он бледный. Это давеча все у Ганечки было. Я приехала к его мамаше с визитом в мое будущее семейство, а там его сестра крикнула мне в глаза: «Неужели эту бесстыжую отсюда не выгонят?» А Ганечке, брату, в лицо плюнула. С характером девушка. «Настасья Филипповна», — укорительно произнес генерал. Он начинал несколько понимать дело по-своему. «Что такое, генерал? Неприлично, что ли?» «Да полно форсить-то! Что я, в театре-то французском, в ложе, как неприступный добродетель бельетажная сидела? Да и всех, кто за мной гонялись 5 лет, как дикая бегала, и как гордая невинность смотрела. Так ведь это все, дурь меня доехала. Вот, перед вами же, пришел да положил 100 000 на стол после 5 лет невинности. И уж, наверное, у них там тройки стоят и меня ждут. Во 100 000 меня оценил. Ганечка, я вижу, ты на меня до сих пор еще сердишься. Да неужто? Ты меня в свою семью ввести хотел? Меня-то, Рогожинскую! Князь-то что сказал давеча?» «Я не то сказал, что вы Рогожинская. Вы не Рогожинская», — дрожащим голосом выронил князь. «Настасья Филипповна, полно, матушка, полно, голубушка!» — не стерпела вдруг Дарья Алексеевна. «Уж коли тебе так тяжело от них стало, так что смотреть-то на них? И неужели ты с эдаким отправиться хочешь? Хошь и за 100 000! Правда, 100 000! Вишь ведь, а ты 100 000 возьми, а его прогони! Вот как с ними надо делать! Эх, я бы на твоем месте их всех! Что в самом-то деле?» Дарья Алексеевна даже в гнев вошла. Это была женщина добрая и весьма впечатлительная. «Не сердись, Дарья Алексеевна», — усмехнулась ей Настасья Филипповна. «Ведь я ему, не сердясь, — говорила, — попрекнула, что ли, я его. Я и впрямь понять не могу, как на меня эта дурь нашла, что я в честную семью хотела войти. Видела я его мать-то, руку у ней поцеловала. А что я давеча издевалась у тебя, Ганечка, так это я нарочно хотела сама в последний раз посмотреть, до чего ты сам можешь дойти. Ну и удивил же ты меня, право. Многого я ждала, а этого нет. Уж неужто ты меня взять мог, зная, что вот он мне такой же жемчуг дарит, чуть не накануне твоей свадьбы, а я беру. А Рогожин-то? Ведь он в твоем доме при твоей матери и сестре меня торговал, а ты вот все-таки после того свататься приехал, да чуть сестру не привез. Да неужто же правду про тебя Рогожин сказал, что ты за 3 целковых на Васильевский остров ползком доползешь?» «Да ползет», — проговорил вдруг Рогожин тихо, но с видом величайшего убеждения. «И добро бы ты с голоду умирал, а ты ведь жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену вести в дом. Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю. Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а лезет в ростовщики, а то намотает на бритву шелку, закрепит, да тихонько сзади и зарежет приятеля, как барана, как я читала недавно. Ну, бесстыдник же ты. Я бесстыжая, а ты того хуже. Я про того букетника уж и не говорю. Вы ли это, Настасья Филипповна? Всплеснул руками генерал в истинной горести. Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями, и вот какой язык, какой слог. Я теперь в хмелю, генерал, засмеялась вдруг Настасья Филипповна. Я гулять хочу. Сегодня мой день, мой табельный день, мой высокосный день. Я его давно поджидала. Дарья Алексеевна, видишь ты вот этого букетника? Вот этого месье О'Камей. Вот он сидит, да смеется на нас. Я не смеюсь, Настасья Филипповна. Я только с величайшим вниманием слушаю, с достоинством отпарировал Тоцкий. Ну вот, за что я его мучила целые 5 лет и от себя не отпускала. Стоило ли того? Он просто таков, каким должен быть. Еще он меня виноватую перед собой сочтет. Воспитание ведь дал, как графиню содержал. Денег-то сколько ушло. Честного мужа мне приискал, да еще там, а здесь Ганечку. И что же бы ты думала? Я с ним эти 5 лет не жила, а деньги-то с него брала и думала, что права. Совсем ведь с толку сбила себя. Ты вот говоришь, 100 тысяч возьми, да и прогони, коли мерзко. Оно правда, что мерзко. Я бы и замуж давно могла выйти. Да не то, что за Ганечку. Да ведь очень уж тоже мерзко. И за что я моих 5 лет в этой злобе потеряла? А веришь или нет, я 4 года тому назад временем думала, не выйти ли мне уж и впрямь за моего Афанасия Ивановича. Я тогда это со злости думала. Мало ли что у меня тогда в голове перебывало. А ведь право заставило б. Сам напрашивался. Веришь или нет? Правда, он лгал. Да ведь падок уж очень. Выдержать не мог. Да потом, слава богу, подумала, стоит ли он такой злости. И так мне мерзко стало тогда вдруг. И на него, что если б и сам присватался, не пошла бы. И целые-то 5 лет я так форсила. Нет уж, лучше на улицу, где мне и следует быть. Или разгуляться с Рогожиным, или завтра же в прачки пойти. Потому ведь на мне ничего своего. Уйду, все ему брошу, последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли? Да меня и Фердыщенко не возьмет. Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный, перебил Фердыщенко. Зато князь возьмет. Вот вы сидите да плачетесь, а взгляните-ка на князя. Я уж давно наблюдаю. Настасья Филипповна с любопытством обернулась к князю. Правда? Спросила она. Правда, прошептал князь. «Возьмете, как есть, без ничего?» «Возьму, Настасья Филипповна». «Вот и новый анекдот!» — пробормотал генерал. «Ожидать было можно». Князь скорбным, строгим и проницающим взглядом смотрел в лицо, продолжавший его оглядывать Настасьи Филипповны. «Вот еще!» «Нашелся», — сказала она вдруг, обращаясь опять к Дарье Алексеевне. «А ведь впрямь, от доброго сердца, я его знаю. Благодетели нашла. А, впрочем,